Глава 5. Дома Артью сразу же отправился спать. Бурно проведенная ночь измотала его. Артью проснулся около 10 часов вечера бодрым и отдохнувшим. В кресле возле кровати лежала аккуратно сложенная одежда. В то время как он одевался, в комнате появился Ларев, его молодой слуга. Ларев являл собой весьма неординарную личность, иначе не скажешь. Он знал все о своем хозяине. Он всегда знал, когда тот появится и когда уйдет. Он всегда был готов к встрече, чем немало поражал Артью. Ведь порой он сам не имел ни малейшего понятия об этих вещах. Когда он спрашивал об этом Ларефа, тот попросту отвечал, что успел изучить все повадки графа. Иногда он даже заранее предсказывал, в какое время появится хозяин. В такие моменты Артью посмеивался над ним, но позже ему приходилось убеждаться в том, что Лареф снова оказался прав. Ко всему прочему, Ларев обладал смешным лицом, чего стоили одни только уши. Они торчали в разные стороны. Правда, Ларев нарочно отращивал длинные волосы, пытаясь спрятать под ними свои отличительные черты, но ушам всякий раз удавалось прорваться сквозь копну волос и выставиться на всеобщее обозрение. Лицо у Ларефа было несколько вытянуто и покрыто многочисленными веснушками. Маленькие глаза были посажены глубоко внутрь. Скулы постоянно двигались, даже если он стоял без движения. Артью иногда хватало одного взгляда на своего слугу, чтобы обрести хорошее настроение. Причина заключалась то ли во внешности, то ли в находчивости слуги, но так или иначе Артью время от времени увеличивал ему жалование и позволял некоторые вольности. В итоге они оба оставались довольными. Артью проворным слугой, Ларев щедрым хозяином. Ларев помог хозяину одеться. Едва камзол был надет, как Ларев исчез из комнаты. Через минуту он снова вернулся, неся в руках плащ, шляпу и шпагу. Опять же, с помощью Ларефа все это было надето Артью. Прежде чем открыть дверь перед хозяином, Ларев придирчиво осмотрел его с ног до головы. Видимо, оставшись довольным осмотром, Ларев молча открыл дверь. Подобрав полы плаща правой рукой, Артью шагнул на улицу. Первым делом он отправился в таверну на соседней улице. В таверне Артью заказал обильный ужин и бутылку вина. Все это было съедено и выпито в течение следующего часа. По окончанию ужина Артью немедленно покинул таверню и сразу же отправился к мосту Менял для того, чтобы перебраться на другую сторону Сены. Когда он проходил по мосту, часы на площади Святого Людовика начали отбивать 12 ударов. Услышав этот звон, Артью ускорил ход. Очень скоро и безо всяких происшествий ему удалось добраться до монастыря. Здесь начиналось самое трудное. До сей поры путь освещали светильники. Здесь же, вблизи монастыря, не было ни одного. Приходилось рассчитывать лишь на свет, источавший луной. Обходя монастырь, Артью несколько раз споткнулся и столько раз выругался. Однако эти маленькие неприятности не шли ни в какое сравнение с той наградой, которая ждала его в конце пути. «Только бы она пришла!» — постоянно повторял Артью. Он не задумывался о том, как будет проходить эта встреча. Ему не раз удавалось сокрушить мощные оборонительные позиции, иногда выстраиваемые с особой тщательностью, но почти каждый раз ему удавалось сокрушать их. Размышляя подобным образом, он и не заметил, как оказался на кладбище. Увидев ровные ряды крестов, он вначале с изумлением остановился, а затем изрыгнул очередное проклятие и повернул назад. «Справа от кладбища», — пробормотал Артью, едва оказался вне изгороди, окружающей это место. «Это должно быть где-то там». Он направился в сторону деревьев. Они были едва заметны в темноте. Артью двигался на ощупь. Вскоре он достиг плотного ряда этих самых деревьев и остановился. Он не мог разобрать, куда идти дальше. Как он не присматривался, беседки нигде не было видно. Тогда он опустил голову и побрел вдоль деревьев. На этот раз его поиски увенчались успехом. Он заметил тропу. Артью без промедления двинулся по ней вперед и оказался между двумя рядами деревьев. Его голова постоянно натыкалась на ветки, отчего шляпа несколько раз слетала с головы. Каждый раз, поднимая ее, он издавал приглушенные ругательства. Однако все это было несравнимо с тем чувством, которое появилось у него, когда он вышел к злополучной беседке. Артью сразу увидел монахиню. Она стояла в беседке, одетая в ту же рясу, но без платка на голове. Заслышав шаги позади себя, она обернулась и негромко произнесла: «Я надеялась, что вы не придете». «Вы ангел», — ответил Артью, приближаясь к ней. Как я мог не прийти, когда вы здесь? Я до сих пор не знаю вашего имени. Артио остановился в двух шагах от нее. Вам не надо знать мое имя. Как же мне называть вас? Как пожелаете. Что же, тогда я буду называть вас ангелом. Меня же зовут Артью. Для вас Артью, уточнил он, кланяясь ей. Между ними возникло неловкое молчание. Не желая его продлевать, она негромко спросила. Зачем вы хотели меня видеть? Я слушаю вас. Прежде всего, я хотел бы сказать вам, Артью приблизился к ней еще на шаг, сокращая дистанцию до опасной величины, сказать о том, как вы прекрасны. Вы и вправду напоминаете мне ангела. Произнеся эти слова, Артью склонился к ее правой руке и нежно поцеловал. Этот поцелуй привел монахиню в полное замешательство. Она даже не подумала о том, что надо убрать руку. Этим мгновенно воспользовался Артью. Он начал покрывать поцелуями всю руку. «Что вы делаете?» — вскричала она, одергивая руку. «Целую ваши пальчики?» Артью устремил на нее страстный взгляд и прошептал. «Мне показалось, что вам понравились мои поцелуи». «Мне понравились!» — неосознанно вырвалось у нее. Она опустила взгляд и негромко добавила. «Только не надо больше этого делать». «Хорошо», — неожиданно для нее согласился Артью. «Этого я больше не сделаю». «Благодарю вас», — кротким голосом произнесла монахиня. Она подняла благодарный взгляд на Артью. Однако почти сразу же благодарность в ее глазах сменилась ужасом. Причина заключалась в том, что Артью завладел другой рукой. Он взял ее в свою руку и начал медленно поднимать наверх. Когда руки оказались в пределах видимости их обоих, Артью с показной медлительностью поднес ее к своим губам и начал покрывать поцелуями. Он проделывал это до тех пор, пока не услышал слабый голос. «Перестаньте! Прошу вас!» Артью немедленно отпустил руку и устремил проницательный взгляд на ангела, как он ее называл. От него не укрылось смятение, в которое повергли ее поцелуи. Он осознал, что еще немного, и она полностью окажется в его власти. Пока он действовал расчетливо, не позволяя своей страсти преобладать над разумом. Следовательно, и дальше так действовать. А главное, больше не давать ей возможности для передышки. Приняв такое решение, Артью опустился перед нею на одно колено. «Что вы хотите сделать?» — раздался сверху испуганный шепот. «Поцеловать ваши ноги?» «Нет, не надо этого делать». «Я даже скажу, куда поцелую?» — страстным шепотом продолжал Артью, не слушая ее возражений. «Я поцелую вас чуть выше колена, а затем и выше». «Прошу вас!» — начала была она и тут же замолчала, не в силах продолжать. Она опустила голову и, как завороженная, смотрела на руку Артью, которая медленно приподнимала рясу. Артью поднял ее немногим выше колена, обнажив наполовину стройные ноги. Как он и обещал, его губы коснулись кожи чуть выше колена. Поцелуи последовали один за другим. Ряса медленно поднималась, все больше обнажая ноги. И в такт этим движением поднимались вверх поцелуи Артью. Он коснулся губами бедра, когда, собрав остатки воли, монахиня едва слышно вскричала прерывающимся голосом. «Остановитесь ради всего святого! Остановитесь, пока не поздно!» «Остановиться?» Артью встал и устремил на нее взгляд полной страсти. «И это уже не в моей, да уже и не в вашей власти!» «Мы можем...» Пролепетала монахиня, но тут же издала протяжный стон и покачнулась. Рука Артью прорвалась сквозь одежду к заветному месту. Его пальцы с удивительным проворством и умением начали поглаживать ее плоть. «Прошу вас, перестаньте!» — простонала монахиня. «Я не могу этого носить!» «Конечно! Не хватает нежных поцелуев в шею! Сейчас мы восполним это упущение!» Не успели отзвучать эти слова, как Артью начал покрывать ее шею быстрыми и страстными поцелуями. В результате монахиня совсем перестала говорить и только издавала протяжные стоны. Покрывая ее шею и лицо поцелуями, Артью добрался свободной рукой до тесемок на спине. Еще одно движение, и ряса спала с плеч, обнажая полные груди. Едва это произошло, как он мгновенно устремился к ним. Взяв обеими руками ее груди, он начал целовать их. Поцелуи с каждым разом становились все неистовее. Монахиня, запрокинув голову, непрерывно стонала, а Артью начал опускаться ниже. Он медленно спускал рясу вниз и при этом покрывал поцелуями ее живот. Это продолжалось до тех пор, пока ряса не сползла к ногам, открывая взору Артью стройные очертания обнаженного тела. Она же затуманенным взором следила за тем, как он поспешно сбрасывает с себя одежду. Оставшись нагим, Артью подхватил ее на руки и вынес из беседки. Он опустился с ней на траву под ветвями дерева. Охваченный страстью, он больше не желал сдерживаться. Он раздвинул ей ноги и навис над ней. До него донесся хриплый шепот. «Вы погубите меня». «Нет, я подарю вам наслаждение», — прерывающимся от страсти голосом ответил Артью, а в следующее мгновение резко вторгся в нее. Она издала крик и резко выгнулась. Раз за разом он мощно входил в нее. Ее тело извивалось под ним, словно пыталось избавиться от этого вторжения. Но он не давал ей этого сделать. Вторжение продолжалось до того мгновения, пока он, издав протяжный стон, не упал на спину рядом с ней. Оба слышали прерывистое дыхание друг друга. Их сердца бешено колотились. Они не смотрели друг на друга очень долго, до той поры, пока не начали понемногу успокаиваться. Получив момент, Артью кратко взглянул на нее. Она не пыталась уйти, не пыталась одеться. Она лежала обнаженной на траве, ее глаза были широко открыты. Мягкий свет луны не позволял увидеть выражение ее глаз. Артью отвернулся. Неизвестно, по какой причине он вдруг почувствовал себя скверно. Он не раз проделывал подобное, но эта ночь, эта монахиня оставили в его душе неприятные чувства. У него возникло ощущение, что он совершил подлый поступок. С другими он даже не стал бы разговаривать, но с ней он так не мог поступить. Артью осознал, что должен искренне обо всем рассказать, иначе эта ночь еще долго будет его преследовать. «Ангел!» — лежа на спине, позвал он. В ответ полная тишина. Артью ждал такой реакции, поэтому она его нисколько не удивила. «Я должен признаться кое в чем», — негромко заговорил он, глядя на нависавшие ветки над своей головой. «На самом деле я не собираюсь постригаться в монахи. Все, что я говорил, было ложью. Все за исключением одного. Вы действительно прекрасны. И вы мне, правда, очень понравились. Вначале я хотел просто переспать с монахиней. Я давно этого хотел. Но когда это случилось, мне стало не по себе. Не по себе от того, что я воспользовался вами. Не знаю, стоит ли просить прощения у вас. Стоит ли вообще говорить, если это уже произошло. Я желала этого не меньше вас». «Что?» — переспросил изумленный Артью. Он повернулся к ней лицом и, опершись на локоть, ожидал продолжения. «Я желала того, что произошло», — негромко повторила она и так негромко продолжила. При этом ее глаза были устремлены все так же куда-то вверх. «Я чувствовала, чем закончится наша встреча. Я могла не прийти, но я все-таки пришла. Та моя единственная ночь любви, я никогда не могла забыть ее. Днем и ночью я усердно молилась, пытаясь избавиться от образа человека, которому я отдала свою любовь, но ничего не получалось. Память мне не давала желаемого забвения. Она напоминала мельчайшие подробности той удивительной ночи, а воображение подхватывало их и несло дальше. Услышав твою просьбу, я поняла, что наступила возможность покончить со всеми сомнениями. Я решила воспользоваться ею». «И что же?» — тихо спросил у нее Артью. «Я ничуть об этом не жалею. Ты гораздо красивее того человека, ты более страстный, а вид твоего обнаженного тела заставляет меня сгорать от желания». Она повернулась к нему лицом и, подобно ему, оперлась на локоть. «Я выполнила твою просьбу. Выполни и ты мою. Все что угодно, мой ангел. Только скажи, я это сделаю, клянусь тебе», — не раздумывая, ответил Артью. Ее короткая исповедь всколыхнула в душе Артью целую бурю чувств. Он почувствовал некое родство с женщиной, которая лежала рядом с ним, чего с ним никогда прежде не случалось. «Благородный друг, ты клянешься выполнить мою просьбу, даже не зная, в чем она заключается», — раздался мягкий голос, в котором явственно различалось восхищение. «Так слушай же меня», — голосом полным страсти продолжала она. «У других есть целая жизнь. У меня же есть только эта ночь. И пока она не закончится, я хочу узнать все о любви. Ты меня поведешь за собою. Ты меня научишь всему. А когда она закончится, мы навсегда расстанемся. Ты вернешься в свою прекрасную жизнь, а я унесу воспоминания об этой ночи». «Да будет так», — прошептал Артью. «Возможно, именно так познается подлинная страсть. Одна ночь на всю жизнь. Поистине это прекрасно». Артью опрокинулся на спину и протянул к ней руки. Она взялась за них. «Мои руки и ваше тело подскажут, что надо делать». Артью почувствовал, как страсть снова вспыхнула в нем. С его помощью она вначале легла на него, потом выпрямилась и, застонав, начала двигаться. Постепенно она ускоряла темп, ее тело привыкало к движениям Артью. Началась дьявольская пляска, сопровождаемая стонами. Их тела, переливаясь в лунном свете, сливались вместе и разъединялись, чтобы снова броситься в пылающий огонь. Они неистовывали до самого утра, и лишь когда взошло солнце, Артью уснул в объятиях своего ангела. Когда он проснулся, ее больше не было рядом с ним. Она сдержала свое слово. Ангел молча ушел. Ему оставалось сделать то же самое.